वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого подобно древу желания и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о великом преданном Господа Гопала Бхати Госвами. Гопала Бхати Госвами – один из основных последователей Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. К сожалению, о жизни этого великого преданного Кришны известно совсем немного. Причина этого в том, что перед написанием Шри Чайтаньи Чаритамриты Шрила Кришнадас Кавираджа попросил благословения у самых возвышенных преданных Вриндавана. Естественно, Гопала Бхати Госвами оказался в их числе. Однако Гопала Бхати Госвами специально попросил Шрилу Кришнадаса Кавираджи в обмен на свое благословение не упоминать его имя на страницах Чайтанья Чаритамриты. В результате такого смирения имя Гопала Бхати встречается только в одном или двух местах этой великой работы. А помимо этого, о нем известно совсем немного. Сведения о его биографии есть также в Бхакти Ратнакаре, и еще о нем можно немного узнать при изучении жизни Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. Согласно Чайтанье Чаритамрите, летом 1510 года Господь Чайтанья начал свое путешествие по Южной Индии. Спустя много дней он пришел в Шрирангам, маленький город на берегу реки Кавери. Этот город был известен по всей Индии как один из самых важных центров поклонения Кришне, а точнее Лакшми и Нараяне, экспансии божественной пары Радхи и Кришны. Главный храм Шрирангама был самым большим храмом Вишну или Нараяны во всей Индии. Паломники шли сотни километров, чтобы взглянуть на Ранганатха Свами, божество Нараяны, которое находилось в святая святых храма. Именно здесь Шри Чайтанья повстречался с Вьенкатой Бхатой и его братьями, Прабхатхананой Сарасвати и Тирумалой Бхатой. Они были хорошо образованными брахманами и пригласили Шри Чайтанью Махапрабху, нищенствующего странника, посетить их дом. Тогда же Шри Чайтанья повстречался с 7-летним сыном Вьенкаты Гопала Бхатой, который потом станет известен как Гопала Бхати Госвами. Три брата и маленький Гопал Бхатта жили недалеко от храма Ранганатхи. И поэтому, так как они были брахманами, они посвятили себя служению этому божеству. Естественно, по этой причине они принадлежали к Шри Сампрадае, одной из четырех цепей истинной ученической преемственности, в которую входил в том числе и Рамануджа Ачария. Следовательно, их привлекала такая черта Господа, как Айшварья, то есть они поклонялись Его величию и превосходству. Фактически их преданность Лакшми Нараяне, могущественному проявлению Всевышнего, была такой чистой, что Шри Чайтанья был очень удовлетворен их служением. Хотя сам он учил поклонению Радхе и Кришне. Но несмотря на то, что Шри Чайтанья был доволен высоким уровнем их преданности, он не мог не придерживаться изначального положения вед о высшем положении именно Кришны. Поэтому однажды он сказал Вьенката Бхатти: «Богиня удачи Лакшми, которой ты поклоняешься, всегда находится на груди Нараяны. И, конечно же, она самая целомудренная женщина во всем творении. Однако мой Господь — это Господь Шри Кришна, мальчик-пастушок, который стережет коров. Почему же такая целомудренная жена, как Лакшми, хочет быть с моим Господом? Просто для того, чтобы быть с Кришной, Лакшми отвергла все трансцендентное счастье Вайкунтхи и в течение долгого времени давала обеты и соблюдала регулирующие принципы и совершала нескончаемые аскезы. Лакшми в том не виновата, но все же она не может присоединиться к танцу раса. Это возможно только для самых близких преданных Кришны. Мы можем прочитать это в священных писаниях». Таким образом, Шри Чайтанья сумел показать Вьенката Бхатти превосходство любви над могуществом, сладости над богатством, Кришны над Нараяной. Это переубедило не только Вьенката Бхатту и двух его братьев, но и юного Гопала Бхатту. После этого все они решили стать Гаудия Вайшнавами. Обсуждая эти вопросы с Вьенката Бхаттой, Шри Чайтанья оставался у него 4 месяца во время сезона дождей. И все это время, когда он был там, ему служил маленький Гопала Бхатта. После этого Шри Чайтанья решил продолжить свое путешествие по Южной Индии. Когда братья услышали о том, что Шри Чайтанья уходит, при мысли о разлуке Вьенката Бхатта упал в обморок, а юный Гопал Бхатта зарыдал слезами любви. И только для того, чтобы успокоить Гопала Бхатту, Шри Чайтанья решил задержаться еще на несколько дней. В те дни Гопала Бхатте приснился сон, хотя он был больше похож на духовное видение. Гопала Бхатту одолевало сильное желание увидеть Шри Чайтанью до того, как он отправится совершать суровые аскезы отшельника, увидеть его до того, как он примет саньясу. И Гопала Бхатте достаточно повезло. Он испытал чувство, как будто бы он был в Навадвипе. И по милости Шри Чайтаньи он действительно стал участником игр в Навадвипе. В этом сне Господь Чайтанья открыл Гопала Бхатте, что фактически он не отличен от Шьямасундара, двурукой формы Кришны, который играет на флейте. Господь явился в этой форме и затем принял форму Шри Чайтаньи Махапрабху. В этом же сне Шри Чайтанья дал наставление Гопала Бхатте. «Ты встретишься с двумя личностями, подобными драгоценным камням, рупой и санатаной. Я дал им мое умонастроение, чтобы они писали книги о моем учении. Но именно твои ученики донесут это учение до каждого города и деревни». Проснувшись, Гопала Бхатта сразу же пошел к Шри Чайтанье, чтобы служить ему. Но в это время тот дал ему следующее наставление. «Сейчас оставайся здесь и служи своей матери и отцу, а после их ухода из этого мира ты можешь пойти во Вриндаван и присоединиться к Рупе и Санатане. Постоянно служи и воспевай славу Кришне». Сказав это, Шри Чайтанья покинул Шри Рангам. Юный Гопал Бхатта никогда не забывал эти личные наставления и сон, в котором Шри Чайтанья так милостиво позволил ему присоединиться к Навадвип Лиле и открыл ему свою божественную природу. Повзрослев, Гопал Бхатта принял духовным учителем своего дядю Прабхатхананду Сарасвати. Тот учил его поэтике, риторике, санскритской грамматике и философии Веданты. Однако центральной движущей силой его жизни было памятование о Шри Чайтанье, и поэтому он мог разбивать все взгляды, противоречащие теистическим выводам Гаудия и Вайшнавов. В Бхакти Ратнакаре описывается, что благодаря объединению ценных качеств, прекрасному образованию, которое он получил от Прабхатхананды Сарасвати, и тем, что он вдохновлялся памятью об уроке и наставлениях Шри Чайтаньи, Гопал Бхатта стал широко известен и своей ученостью, и своей преданностью. Так как его слава достигла беспрецедентных размеров, он решил, что готов осуществить данное ему Шри Чайтаньей предписание. Он был готов пойти во Вриндаван. Когда Гопал Бхатта наконец пришел в эту самую святую из всех самых святых землю, его с величайшей любовью приветствовали Рупа и Санатана. В это время в Джаганатха-пури Шри Чайтанье стало интересно, прибыл ли во Вриндаван ставший теперь знаменитым Гопал Бхатта. Местные слухи разносились быстро, но Шри Чайтанья хотел знать наверняка. Поэтому он послал письмо Рупе и Санатане и спросил, действительно ли прибыл Гопал Бхатта. Посланник вскоре вернулся с ответом. «Да, он здесь. Все обитатели Вриндавана, такие как Лаканатх, Бугарбха, Кашишвар Пандит, Парамананда и Кришнадас, получают величайшее наслаждение от общения с ним, когда он рассказывает о твоем пребывании в Шри-Рангаме и о твоих поездках к югу. Мы считаем Гопала Бхатту нашим братом, ибо как только он прибыл во Вриндаван, он полностью принял жизнь отрешенного отшельника». В этом же письме Рупа описал сон, в котором его божество Говинда Девы попросило, чтобы Гопал Бхатта стал его пуджари или священнослужителем. Вриндаванское предание утверждает, что Гопал Бхатта действительно некоторое время служил Говинда Деву. Но также известно, что в конечном счете он стал проводить службы своему собственному божеству, которого он назвал Шри Радха Раманом. Когда Шри Чайтанья получил письмо от Рупы и Санатаны, он с радостью сообщил о его содержании преданным в Пуре, таким как Нитьянанда Прабу, Адвайта Ачарья, Харидас Тхакур и Гададхар Пандит. Он стал подробно описывать хорошие качества Гопала Бхатты Госвами и рассказал им о том, как он провел 4 месяца в Шри-Рангаме вместе с семьей Гопала Бхатты. Переполненный радостью, Шри Чайтанья незамедлительно отправил посланника с письмом к Рупе и Санатане Госвами. Вместе с письмом он отправил для Гопал Бхатты посылку, в которой была набедренная повязка и другие личные вещи. Традиционно преданные поклоняются подобным предметам. И когда письмо и посылка прибыли во Вриндаван, Рупа и Санатана впали в экстаз. Гопала Бхатта испытывал чувство глубокой благодарности Господу Шри Чайтанье за то, что он послал свою одежду. Гопал Бхатта хранил эти священные вещи до конца своей жизни. Более того, когда Рупа Госвами прочитал письмо, он нашел там несколько наставлений, адресованных специально Гопала Бхатте. «Не беспокойся о своей безопасности и не привыкай к одному месту. Проводи большую часть времени, помогая Рупе и Санатане составлять трансцендентную литературу». Гопал Бхатта поместил это наставление в свое сердце и вскоре написал книгу под названием «Сад Крия Сара Дипика» — классику Гаудия Вайшнавизма, описывающую основные принципы этого учения. Затем он отредактировал «Хари Бхакти Виласу», написанную Санатаной Госвами. Кроме того, он написал предисловие к Сад Сандарбхе Дживы Госвами и комментарий Кришна Карнамрити Билвамангала Тхакура. Гопал-Бхатта жил как воплощение священных писаний. Слава о нем прошла по всей Индии, и он стал известен как младший брат Рупы и Санатаны. Как выдающийся наставник в деле бхакти, он стал особенно известен во Вриндаване, особенно после поездки к реке Гандаки в Непале. Там он достал 12 шил, камней, которые считаются священными инкарнациями Кришны, и принес их обратно во Вриндаван. Путешествие пешком в Непал и обратно было очень трудным, но Гопал-Бхатта Госвами был неустрашим. Однако, придя во Вриндаван, он почувствовал, что у него нет соответствующих качеств, чтобы поклоняться этим священным камням, и поэтому он опять пошел к реке Гандаки. Гопал-Бхатта осторожно опускал шилы в священную реку и воспевал соответствующие мантры. Но священные камни самопроизвольно выпрыгивали из воды прямо ему в руки. Он 3 или 4 раза пытался оставить их в реке, но понял, что этого у него не получится, так как опять и опять происходило это мистическое явление. Он воспринял это как знак от Кришны о том, что он должен взять их обратно во Вриндаван и поклоняться им. Гопал-Бхатта так и сделал. И вскоре он стал известен во Вриндаване как Госвами, поклоняющийся 12 удивительным шилам. Все время он носил их в сумке на шее. В 1542 году, через 8 лет после ухода Шри Чайтаньи, Гопал-Бхатта почувствовал потребность поклоняться собственному божеству, подобному Говинда-деву Рупы Госвами. Эта потребность стала особенно мучительной, когда один богатый торговец дал Гопал-Бхатте драгоценные камни, украшения и прекрасные ткани для проведения служб Господу. Так как у шил не было человеческой формы, Гопал-Бхатта решил, что украшения предназначены не для них. Поэтому он поместил все эти предметы перед шилами и горячо молил их дать ему должное указание. Но в тот особый вечер этого не произошло. Однако, когда Гопал-Бхатта проснулся на следующее утро, он обнаружил, что один из шил, известный как Дамодара Шила, превратился в несравнимо красивое божество Кришны. Именно такое божество и хотел Гопал-Бхатта. Переполненный счастьем, он упал на землю и стал возносить почтительные молитвы и проникновенные хвалебные речи. Услышав об этом удивительном событии, Рупа и Санатана и многие другие старшие вайшнавы поспешили в это священное место. Гопал-Бхатта предложил им свои полные любви приветствия. Все они были там, когда он назвал это божество Шри Радха Раманадевом. Местное предание утверждает, что божеству было дано это имя, которая означает «Кришна, приносящий удовольствие Радхарани». Потому что место, где явилось божество, находилось рядом с местом, где проходил танец раса. Там Кришна усилил привязанность Радхарани к себе, когда убежал во время танца. Однажды, через несколько лет после того, как Радха Раманадев явился Гопал-Бхатте, его переполнила тоска по Шри Чайтанье, и он почувствовал сильное настроение любви в разлуке. Помня о том, что однажды он дал обещание отцу поклониться Шри Чайтанье, он понял, что проводит службы божеству Радха-Рамана недостаточно строго. В конечном счете, хотя божество в определенном смысле не отлично от Шри Чайтаньи, все же это проявление Кришны, играющего на флейте. Как только Гопал Бхатта стал испытывать эти эмоции, божество проявило свои черты Шри Чайтанье Махапрабху. Как воды Ганги заструились слезы любви по щекам Гопала Бхатты. Он вновь осознал, что Шри Чайтанья идентичен Кришне, который проявился теперь в форме Радха Рамана Дева. Это свое сознание он постоянно лелеял и делился им с остальными. Гопал Бхатта Госвами признается одним из величайших авторитетов науки преданного служения, такой, как преподнес ее Господь Шри Чайтанья. Гопала Бхатта дал духовное посвящение таким великим личностям, как Шринивасса Ачарья и Гопинатх Пуджари. Вскоре открылось, что Гопал Бхатта Госвами был инкарнацией Ананга Манджари, младшей сестры Шримати Радхарани, хотя иногда говорят, что он был воплощением Гуны Манджари. Его глубокие познания священных писаний и ученость принесли ему славу одного из наиболее видных религиозных ученых Индии, и в то же время его любовь и преданность Шри Чайтанье и Радха Рамана Деву возвысили его до положения святого. А Гопала Бхатти помнит как об одном из шести Госвами Вриндавана. Вплоть до сегодняшнего дня его последователи с благоговением вспоминают его жизнь, служащую примером для всех, когда регулярно посещают его усыпальницу Самадхи в Радха Раман Мандире. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы рассказали вам о великом преданном Господа Гопала Бхатте Госвами. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели. Звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Амада Видаси. Перевод Сатьяки Даса.